Я позвонил у парадного входа, того, что он назвал конторой. Вышел круглолицый служащий. Я сообщил цель своего визита, и он провел меня в находившуюся справа пустую приемную. Центр комнаты занимала большое плоское хибати, жаровня, служащая средством отопления в японском доме. Помешивая длинными железными щипцами догорающие угли, служащий расспросил меня, откуда я родом, какие у меня оценки, после чего объяснил условия кредита. Условия эти сильно отличались от того, что было опубликовано в газете. Чтобы претендовать на получение кредита, учащийся должен был, так же, как и О, быть уроженцем Идзу. Размеры кредита не покрывали всех расходов на обучение, а могли только восполнить недостающую часть. Я был в отчаянии. «Вы не являетесь уроженцем Идзу, но Ганюдо расположено на границе Идзу и Суруги. Может быть, и удастся что-нибудь для вас сделать. Хозяин сегодня вернется поздно. Не могли бы вы прийти завтра утром часам к 7? Я со своей стороны замолвлю за вас словечко». Уловив в этих словах круглолицого служащего слабую тень надежды, я обещал прийти на следующее утро и покинул контору. Я вышел на место, откуда было видно море. Ветер нес со стороны моря хлопья снега. Низко нависали мрачные тучи. Чтобы успеть к 7, мне нужно было встать не позже 6 часов. Выпавший за ночь снег густо покрывал двор лицея и все еще продолжал падать. Уходя, я позаимствовал пальто у своего товарища К. Все, кто жил со мной в комнате, еще крепко спали. На столе К. я оставил клочок бумаги, где написал, что верну ему пальто днем. От станции до усадьбы О было довольно далеко, и у меня из-за промокших ботинок так промерзли ноги, что я ничего не чувствовал. Когда я позвонил в контору, дверь изнутри открылась, и мне предстала девушка, по виду студентка. «Это вовсе не рикша!» — раздраженно воскликнула она. Я был в замешательстве. Меня глубоко поразило ее лицо и лиловый наряд. «О, Гевара, распорядитесь, чтобы рикша подкатил с другой стороны!» С этими словами девушка скрылась за большой лестницей. Ошеломленно я проводил ее глазами. Служащий, с которым я говорил накануне, увидев меня за порогом, казалось, был несколько удивлен. Он бросил машинально: «Дочь хозяина!» и, попросив меня снять ботинки, отвел в приемную. В хибати была навалена гора угля. Я подсел на стуле поближе, положив на край жаровни ноги. Из дыр в носках заструился пар. Я готов был умереть со стыда. «Хозяин вчера вернулся поздно. Я не смог с ним поговорить. Вам придется подождать. Я доложу ему о вас, как только он встанет». С этими словами О Гевара, который был не то конторским служащим, не то секретарем, принес горячий чай. Я не завтракал. Пустая приемная, где кроме жаровни было только 2 старых стула, да на серой стене висел рекламный плакат пароходной компании, наводила тоску. Ветки сосен гнулись под тяжестью снега. Временами он с шумом обрушивался, обдавая хлопьями оконные стекла, и вновь воцарялась глухая тишина. Наконец появился Гевара. Я доложил хозяину. Он сказал, что хочешь, не хочешь, а придется с вами встретиться, поэтому ждите, а пока мест хорошенько обдумайте, что и как сказать. После этого я ждал еще 3 часа. Не знаю, сколько раз за это время я собирался уйти. Стоит ли такой ценой продолжать студенческую жизнь, размышлял я. Так уж ли мне необходимо учиться, удовлетворять свою жажду знаний? Настолько ли сильна во мне эта самая жажда знаний, чтобы ради нее терпеть такие унижения? В конце концов, я ведь не прошу денег на учебу. Я пришел всего лишь за кредитом. При встрече с О, так ему прямо и выложу. А если он ответит мне отказом, скажу, что его хваленое великодушие — сплошное надувательство. В 12:00, когда я уже думал, что обо мне забыли, пришел Гевара и со словами: «Хозяин вас примет», провел меня в канцелярию и О, похлопав для бодрости по плечу. Но я сразу почувствовал по выражению лица О и по тону его голоса, что он согласился на встречу со мной только потому, что на улице шел сильный снег, и ему нечем было занять себя дома. О, было лет 60, под стать упитанному холеному лицу седая козлиная бородка. Но когда он начал объяснять мне условия кредита, вид у него был усталый и недовольный. Провинция Идзу известна лишь своими горячими источниками. Из нее не вышло ни одного выдающегося деятеля. Вот он и решил предоставлять кредит, чтобы способствовать воспитанию такого рода личностей. Но выдающиеся люди не выходят из бедной среды. Для их развития необходимы благополучные условия жизни. Поэтому его кредит не предназначен для бедных, которым надо было бы оплачивать затраты в полном объеме, а подразумевает тех, кто нуждается лишь в покрытии недостающей части расходов. Выслушав его объяснение, я понял, что мне пора уходить. Но я не мог так просто смириться с абсурдностью его взглядов и пустился запальчиво доказывать их несостоятельность. Затем я объяснил, что меня побудило прийти к нему, добавив, что ошибся, полагая, будто он руководствовался более возвышенными соображениями, и теперь раскаиваюсь в своей доверчивости. Пощипывая свою козлиную бородку, О громко расхохотался, начал расспрашивать меня о моей семье, о моих успехах в учебе, круге общения, жизненных целях. Я отвечал без робости. Я поступил в первый лицей, потому что мечтал, получив хорошее образование, стать выдающимся человеком и иметь возможность трудиться на благо простых людей. Сейчас же я подумываю о том, чтобы стать дипломатом. Я бы хотел на время уехать из Японии, чтобы лучше узнать другие страны, а через них и нашу страну. Порой мне кажется, что это желание — результат моего нравственного падения, но мне хочется испытать, на что я способен. Однако не исключаю, что после того, как я поступлю в университет и приучусь 2-3 года, мои планы изменятся. Пока я все это говорил, у О заметно улучшилось настроение. Он рассказал, что ему часто случалось охотиться в моих родных местах, в горах Усибусе и Кацура. Вскоре пробил полдень. О велел принести ему бумажник и, вынув 3 чистенькие купюры по 10 йен, сказал: «Это тебе на февраль и март. Если в марте на каникулы поедешь к себе домой, зайди в мой особняк в Идзу. К тому времени я наведу о тебе справки. Если приму решение тебя кредитовать, эти 30 йен приплюсую к сумме кредита. Если же кредит выделить не смогу, считай это подарком от меня. Что касается кредита, сколько бы тебя устроило в месяц?» «Конечно, для меня чем больше, тем лучше, но в этом вопросе я всецело полагаюсь на вас». Получив 30 йен, я вернулся в приемную. «Потому что ваша беседа так затянулась, я понял, что вы добились успеха», — обрадовался Огивара. По-прежнему шел снег. Я вернулся в общежитие в половине второго, мучимый голодом. Первым делом выкупил за 50 цен исследование добра. Меня переполняла такая радость, что я хотел как ребенок носиться по снегу. Был канун юбилейных торжеств. Мои одноклассники закончили украшать комнаты и разучивали гимн общежития. Я позвал К в императорский театр. Там Цуботи Сико, только что вернувшийся из Англии, играл Гамлета, и все газеты чуть ли не ежедневно восторженно писали о его игре. Я отозвал удивленного К в угол комнаты и в 2 словах рассказал ему о результатах своего визита к О. К радостно схватил меня за руку и обнял. В тот вечер мы с К, улизнув от последних приготовлений к юбилею, сидя в 3-м ярусе императорского театра, смотрели Гамлет. Я чувствовал произошедшую во мне перемену. В ту минуту мне ничуть не казалось странным то, что я отправился в театр на деньги, предназначенные для расходов на учебу в течение 3 месяцев. Больше чем Цуботи Сико в роли Гамлета, меня впечатлила Офелия в исполнении Какуко. Когда мы вышли из театра, снег кончил падать, на небе ярко светила луна, и заснеженные улицы сияли в ее голубоватых лучах. Нам не хотелось сразу же садиться в трамвай, и, шагая по мерцающему снегу, мы направились через богатые кварталы в сторону Отемати. На Гамлете в антракте я случайно столкнулся в фойе со своим старшим братом. Брат тоже был вместе с другом. Пребывая в радостном настроении от своего успеха, я в двух словах рассказал ему о визите к О. Мой брат был в замешательстве. Он объяснил, что О — родственник его близкого друга Итикавы Хикотаро, и тут же попросил дать ему взаймы хотя бы 3 йены. Чувствуя себя прескверно, я отказал. Из-за этого отказа мне сделалось так грустно, что я уже не мог получать прежнего удовольствия от спектакля. Но, шагая по заснеженным улицам, беседуя с К, я забыл о неприятном инциденте с братом. Грудь моя разрывалась от радости и надежды, что теперь-то, наконец, и я смогу, как все, вести счастливую студенческую жизнь. Завтра будет ясный день. Горлане гимна общежития, я вошел в ворота лицея. Общежитие было похоже на огромный корабль, который зажженными огнями ждал отплытия. Наступили весенние каникулы. Я поехал в родные края и, как обещал, сразу же нанес визит в особняк О, расположенный в Миссиме, но оказалось, что О остановился на другой своей вилле, в Югасиме. Особняк в Миссиме также имел при себе контору, и тамошний служащий посоветовал мне нанести визит в Югасиму. Я шел пешком от Охито до Югасимы по дороге, проложенной вдоль горного потока. Начиная от городка Сюдзэнзи, путь был мне незнаком. На ходу у моих башмаков начали отваливаться подметки, идти было трудно, так что пришлось в Сюдзэнзи купить синие таби и соломенные сандалии. Таби — японские носки из плотной ткани. Я прибыл в Югасиму, думаю, где-то около 4 пополудни. Я был похож на нищенствующего странника и робел в таком виде стучать в ворота виллы, но мне нужно было как можно скорее получить ответ, чтобы при благоприятных обстоятельствах той же ночью успеть вернуться пешком в Нумадзу. У меня не было денег, чтобы переночевать в гостинице. Едва я приблизился к парадному входу, как меня пригласили подняться в дом. Провели в просторную комнату, обставленную по-европейски, похожую на столовую. Тотчас же появился О в японском наряде. Не дав мне времени поздороваться и выразить признательность, он сказал: «Хорошо, что пришел. Садись. Я решил назначить тебе стипендию, чтобы впоследствии, когда придет срок, тебе было не слишком тяжело возвращать долг. Будешь получать в месяц 22 йены. Надеюсь, тебе этого хватит». Чувствовала, что он в отличном настроении. «Честно говоря, пару дней назад, по случаю поминальной службы, я принимал здесь гостей. Среди них был некто Итикава, кажется, ты с ним знаком. Надо было сразу сказать, тогда бы все раньше уладилось. Господин Итикава старше меня на 2 года. Я познакомился с ним учась в средней школе, он друг моего старшего брата, но поскольку кредит не имеет к господину Итикаве никакого отношения, я как-то не подумал. Ну, ладно. Сегодня на ночь оставайся здесь, отдохни хорошенько, первую часть денег я приготовил». Вероятно, его предупредили о моем визите, позвонив из конторы особняка в Миссиме. Я выслушал слова «О, так точно вещал сам Бог» и с благодарностью принял конверт. Горничная повела меня, мы спускались все ниже и ниже, с этажа на этаж, точно в подземелье, пока не очутились в изящной, как будто предназначенной для чайных церемоний, комнате с видом на горный поток, бегущий по дну лощины. «Изволите принять ванну, одежда здесь, горячий источник вон там», — горничная указала на горный поток. Некоторое время я сидел в углу комнаты, точно околдованный лисами, и смотрел по сторонам. В японском фольклоре лисы — оборотни, умеющие околдовывать людей. Но чем дольше я смотрел, тем больше все это походило на сон. Мне казалось нереальным, что вот я сижу в обставленной с таким вкусом комнате и созерцаю тихо плещущий поток. Чтобы, наконец, убедиться в том, что это не сон, я решил принять ванну и направился к горячему источнику. Погрузив усталое тело в горячие струи, вскипающие в широкой купальне, я вновь засомневался, не сон ли это. Быть может, я грезил под действием каких-то чар, что принимаю ванну на лоне природы. Ханьданьский сон, — решил я, — но, вернувшись в комнату, нашел в ней ту самую барышню, которая в памятное снежное утро предстала мне на пороге лиловым видением. Ханьданьский сон — выражение, означающее пустые мечтания. По китайской легенде, некий юноша в городе Ханьдане взял у старца магическую подушку, якобы приносящую знатность и богатство. Уснув на ней, он прожил во сне долгую жизнь в знатности и богатстве, но, проснувшись, увидел, что сон его был таким коротким, что оставленная на огне просяная каша не успела свариться. Барышня приготовила мне вечернюю трапезу и прислуживала за едой. Я чувствовал себя отшельником из сказки и, несмотря на голод, не мог заставить себя притронуться к еде. Девушка задавала вопросы о моей лицейской жизни, и, что бы я ни отвечал, о чем бы она меня ни спрашивала, я был в таком возбуждении, точно меня опьянило благоухание несметных цветов. Помню, что мои нервы были так измотаны, доселе неведомым мне возбуждением, что, несмотря на усталость, я не мог уснуть всю ночь. Не смыкая глаз, я рисовал в воображении сцены своего будущего, рассвеченные доходящими до нелепости бессвязными мечтами. На следующее утро, надев свои соломенные сандалии, я пустился в обратный путь. Все, кто был в доме, вышли на порог со мной попрощаться. По своей юношеской наивности я был растроган и видел в этом какой-то особый смысл. Я шел так, точно у меня выросли крылья, и ноги не касались земли. Оставив Юго-Симу, преодолел горный перевал и вышел к горячим источникам Тои. В Тои жил тот самый плотник Ямагути, который строил храм в моей деревне. Вот уже 2 года я собирался навестить старика, когда-то жившего с нами. Я нигде не мог его найти. Только под вечер мне удалось разыскать последователя учения Тен-Ри, от которого я узнал, что старик умер. На следующий день после полудня я на пароходе вернулся из Тои в Нумадзу. Из-за западного ветра море штормило, плавание было тяжелым. Я решил, не откладывая, вернуться в Токио, запереться в пустом общежитии и с головой уйти в занятия. Во-первых, новая сварливая тетка, хозяйничавшая ныне в бабушкином доме, не слишком радовалась еще одному едоку. А во-вторых, мне было неприятно бездельничать среди моих сверстников, занятых на работах. «Так ведь у тебя же каникулы», — удерживала меня бабушка, но я, рассказав об О, убедил ее, что мне надо заниматься. Бабушка, моргая невидящими глазами, радовалась явному подтверждению Божьего заступничества. «Теперь ты сможешь, не заботясь о плате за обучение, окончить лицей», — сказала она, вытирая слезы. Чтобы успокоить бабушку, я положил ей на ладони выданную мне первую часть денег. «Поскольку этот господин дал тебе деньги для того, чтобы ты учился», — сказала она, ощупывая купюры, — «лучше побыстрее вернуться в Токио, развлекаться не след». А деньги береги, ты получил их от чужого человека. Больше она меня не удерживала. С этого времени она, кажется, перестала обращаться со мной, как со своим внуком. Это было в том же году, во время летних каникул. Как обычно, я приехал на побывку в свою деревню. Бабушка, донимая меня своими заботами, постоянно твердила, чтобы я берег деньги. Возможно, она имела в виду тетку, когда повторяла, что к чужим деньгам надо относиться бережно, и, чтобы ее успокоить, я сказал, что у меня есть сбережения в 50 йен. Тут бабушка неожиданно начала горестно вздыхать, говоря, что хотела бы совершить паломничество в главный храм. Я пришел в замешательство более всего из-за ее горестных вздохов. Что касается ее желания, то она высказывала его по 100 раз на дню. «Если ты выбьешься в люди, угости меня обязательно токийской лапшой, еще сведи меня на поклонение в главный храм, тогда я смогу спокойно лечь в землю». Я надеялся, что когда-нибудь обязательно смогу осуществить ее скромное желание. Но в те летние каникулы мне совсем не хотелось сопровождать слепую бабушку, совершать путешествие в главный храм вероучения Тэнри, расположенный в Ямато. Особенно потому, что я всеми силами пытался отдалиться от Тэнри. Но, подумав, я спросил себя, уж не потому ли бабушка так внезапно захотела посетить главный храм, что почувствовала приближение смерти? В таком случае, если я не исполню ее желание, то потом наверняка всю жизнь буду мучиться угрызениями совести. Исходя из этих соображений, я принял решение отправиться в путешествие. Бабушка, отдавшая вере более 30 лет, еще ни разу не бывала в священном месте. Это при том, что мой отец ездил туда чуть ли не каждый месяц. Даже бедные верующие, объединившись в группы, по нескольку раз за свою жизнь посещали главный храм, или, как они говорили, возвращались в святые места, и только бабушке так и не довелось ни разу ступить на святую землю. А все потому, что она всегда посылала вместо себя нуждающихся, отдавая кому-нибудь из новых верующих свои отложенные на путешествие деньги. От того, что я не возвращаюсь в святые места, вера в моем сердце не дрогнет, а вот молодые люди, если хотя бы раз не вернутся, вряд ли смогут укрепить свое сердце. Поскольку она постоянно отказывалась совершать паломничество, через какое-то время ей перестали предлагать, тем более после того, как она ослепла. Даже организуя групповые паломничества, они не вспоминали. Поэтому, когда бабушка начала постоянно твердить о том, что хочет посетить главный храм, я понял, что она готовит дар будущему миру. Я отправился к отцу и сообщил ему о бабушкином желании. Отец был против. Он сказал, что ее паломничество в главный храм принесет всем большие хлопоты. Она уже слишком стара, путь не близок, а ну-ка она умрет по дороге, хлопот не оберешься. Все дорожало, особенно подскочили цены на рис, и вообще времена были неспокойны. Поэтому отец более всего заботился о том, чтобы никоим образом не увеличивать материальное бремя своих братьев. Позиция отца оказалась мне сомнительной. «В таком случае она пойдет со мной», — вскипел я и начал готовиться к путешествию. Я уже не был верующим, но мне было невыносимо горько думать, что бабушка, отдавшая вере всю свою жизнь, уйдет из мира, так и не посетив святых мест своей веры. В этом путешествии нас согласила сопровождать молодая тетушка, только что пришедшая в наш дом. Я совершенно не помню, как, сопровождая бабушку, мы добирались до главного храма Тэнри, расположенного в Тамбаите на окраине Нары. Я и сам впервые путешествовал к западу от Сидзоки. Тетушка была в главном храме во второй раз. Как бы там ни было, из-за жары путешествие наше, вероятно, было не из легких. Попав в главный храм, я не испытал никаких особо сильных чувств, что неудивительно, поскольку я отдалился от веры. Усыпальница основательницы учения была полностью завершена, а святилище располагалось во временной постройке. И сам главный храм был, кажется, еще в процессе строительства. Бабушка сказала, что хочет совершить паломничество к могиле основательницы. Мы поднялись к могиле, расположенной на вершине горы, прошли по длинному коридору усыпальницы. Бабушка радовалась так, будто своими невидящими глазами смогла оценить величественную красоту главного храма. Обнимая руками толстый столб во временном святилище, она пришла в сильнейшее волнение. И с такой любовью гладила его, что вполне возможно думала при этом, как хорошо было бы перенести сюда участок нашей усадьбы и употребить на строительство святилища, так, чтобы доставшиеся нам от предков дом и земли пошли на столь богоугодное дело. Преклонив колени перед алтарем Бога, она вознесла благодарность великому Творцу людей, и, воображая тот день, когда в недалеком будущем на этом месте воздвигнется алтарь сладчайшей росы, вновь и вновь выкрикивала божественные словословия. Она была не одна, ее окружали сотни верующих, пришедших на поклон к Богу, которые столь же страстно возносили молитвы. Глядя со стороны, даже я, к своему удивлению, вновь обрел позабытую сердечную простоту и был охвачен всеобщим восторгом. Завершив осматривать главный храм, мы намеревались заночевать в Наре, но после окончания паломничества бабушка заявила, что очень устала и хотела бы отдохнуть в Тамбаите, и добавила, что ничего не поделаешь, придется отказаться от экскурсии по Наре. Она и в самом деле выглядела утомленной, но в то же время ясно было видно желание остаться как можно дольше в святой земле, посетить которую еще раз у нее не было надежды. Я рассчитывал на то, что, приехав в Нару, оставлю бабушку отдыхать в гостинице, а сам в это время быстро обойду древние храмы. Но чтобы доставить бабушке удовольствие, я отказался от своих планов и решил задержаться в святой земле. Тетушка настаивала, если мы хотим ночевать в святой земле, нам лучше было бы обратиться в офис при главном храме. Но мы совершали паломничество, не соблюдая всех положенных формальностей, поэтому я сомневался, что нас могут разместить, если мы обратимся в офис без предварительного уведомления. Я пошел искать какой-нибудь постоялый двор. На ближайшей улице находилась всего лишь одна неосвещенная гостиница под названием Фуку-Ия. В гостинице не было постояльцев. Нас провели в самую дальнюю комнату и занялись приготовлением ванны и ужина. Служанок здесь не держали, поэтому при нашем появлении во всем доме поднялась страшная суматоха. Комната выходила во внутренний сад и хорошо проветривалась, сохраняя приятную прохладу. Выпив чаю, я уложил бабушку и тетушку спать, а сам вышел на улицу поискать книжную лавку. Мне хотелось раздобыть хорошее житие основательницы и что-нибудь из ее собственных писаний. Может быть, когда-то святая земля будет благоустроена в соответствии с каким-нибудь градостроительным планом, но в то время это был беспорядочно застроенный пыльный поселок, никакой книжной лавки не было там и в помине. Перед воротами святилища латошники, расстелив циновки, выложили рассыпающиеся в руках книжонки и дешевые цветные картинки, но я не нашел ничего, что могло бы привлечь мое внимание. Я рассказал об этом старухе, прислуживавшей во время ужина, на что человек с грубыми деревенскими манерами, принесший чай, по всей видимости, хозяин, сказал: «Хорошего жития не существует».